Королева, капризная, как и положено беременной, постоянно требовала его к себе. Он стал ей так же необходим, как шоколад, который она поглощала в ужасающих количествах, портя себе зубы. Неудивительно, что его постоянное присутствие, как и присутствие карлицы, раздражало новую главную фрейлину. Дойдет до того, что королева произведет на свет какого-нибудь уродца, твердила она всем, кто согласен был ее слушать. Лучше убрать от нее все уродливое, способное плохо повлиять на ребенка. Однако Мария Терезия не соглашалась расставаться с людьми, напоминающими ей о детстве, проведенном в пропавшем ладаном безмолвии Кастильских дворцов. Ее поддерживала в этом упорстве Анна Австрийская, пуская в ход остатки своего влияния. Старая королева, страдавшая в свои 63 года от рака груди, сознавала, что близится тяжелое угасание, и готовилась к уходу в мир иной, проводя все больше времени в дорогом ей Валь-де-Грассе или у кармелитов на улице Булуа, куда нередко наведывалась ее невестка. С королевой-матерью неизменно находилась верная Мотвиль, у нее ежедневно бывал исповедник, отец Монтегю, некогда в миру лорд Монтегю, возлюбленный герцогини де Шевре, госпожа де Фансом, жалевшая страдалицу всей душой, часто сопровождала ее. Узы дружбы, связывавшие ее с госпожой де Мотвиль, только крепли. Больная королева с удовольствием принимала женщину, которую по-прежнему с улыбкой звала «Моя кошечка». Вечером после возвращения из Фонтенбло, убедившись, что Мария Терезия удобно устроилась в своих просторных апартаментах в Лувре, Сильви приказала отвезти ее к Персевалю де Рагнелю, как происходило всегда, когда двор временно находился в Париже. Она любила встречи с крестным, милую атмосферу его дома на улице Турнель. Ее собственное жилище на улице Кенкампуа оставалось половину года запертым, а большая часть слуг перебиралась в Фонсом или в Конфлан, которому Сильви отдавала предпочтение. У Персеваля она могла встретить дочь, тянувшуюся к шевалье все больше, а к матери, увы, все меньше. После ночи в Фонтенбло, когда Мари призналась в любви Франсуа, а в особенности после отъезда брата, с человеком, которого она упорно продолжала любить, девушка сильно изменилась. С матерью она виделась главным образом во дворце, а если и наведывалась к ней, то только в надежде, чаще тщетной, узнать новости о Филиппе, хотя Сильви знала, о ком ей хочется услышать на самом деле. Уже не испытывая к матери прежней привязанности, любя ее как бы по обязанности, поверхностной и рассеянной любовью, она стала безраздельно преданной мадам. Видела в жизни смысл только, когда находилась при ней, твердила, что согласна жить только в Тюильри или Сен-Клу, и отказывалась от всех претендентов на ее руку и сердце. Лозен всего лишь промелькнул в сонме последних. Она быстро дала ему понять, что, отлично зная об его увлечении принцессой Монако, не видит ни малейшего смысла исполнять при нем бесславную роль постоянно обманываемой супруги, которой предъявляют всего три требования: пополнить поредевшие финансы, нарожать детей и, главное, помалкивать. Однако, вопреки ожиданиям, эта откровенная отповедь не оттолкнула его от Мари, а превратила в ее преданного друга. — Черт возьми, мадемуазель, такой вы мне нравитесь еще больше. Как же я сожалею о вашем отказе. Я с удовольствием взял бы в жены такую умницу, а не только красавицу. Выходит, у вас нет желания стать графиней де Лозен? Ни малейшего. Не стану отрицать. Не будучи красавцем, вы, тем не менее, наделены неоспоримым шармом. Увы, на меня он не действует. Но вы не расстраивайтесь. Очень многие дамы находят вас неотразимым. Неужели вас не устроил бы даже союз двух свободных людей? Я следил бы за респектабельностью. Вы подарили бы мне одного-двух наследников и стали бы, удовлетворяя мое тщеславие, уважаемой в свете, знатной дамой. Я собираюсь ею стать без вашей помощи. Знаете, что я решила выйти замуж за принца, не меньше. Что ж, ясней не скажешь, как вам будет угодно. Он улыбнулся своей неподражаемой хищной улыбкой. Давайте все забудем и станем просто друзьями, только настоящими. Знаете, как дружат мальчишки? Вы состоите при мадам, я при короле. Похоже, мы можем быть друг другу полезны. А вот это меня бы устроило, — просияла Мари. Ну, не предавайте меня, и я вас не предам. Так завязалась дружба, которая со временем получила совершенно неожиданное для Мари продолжение. Оказавшись в библиотеке Персеваля и усевшись напротив него у камина, где потрескивали поленья и откуда доносился упоительный запах печеного картофеля, Сильви долго молчала, наслаждаясь редким покоем, о котором приходится только мечтать в королевских дворцах, где за тобой всегда кто-то подглядывает, где тебя подслушивают, подсиживают, подставляют тебе ножку. Закрыв глаза и откинув голову на высокую кожаную спинку кресла, Сильви избавлялась от усталости, вызванной переездом, волнением последних мгновений перед отбытием из Фонтенбло, мелкими неудобствами и происшествиями в пути, когда все встречные только к тому и стремятся, чтобы поглазеть на короля. Главный недостаток всякого королевского двора — это придворные. Хуже всех были придворные молодого Людовика XIV, губительно действовавшего на подданных своим неисправимым высокомерием. Госпожа де Фонсом предпочитала теперешним прежних, те сохраняли хоть какие-то остатки собственного достоинства. Король усиленно дрессировал свою знать, и это настолько не устраивало Сильвии, что она уже задавалась вопросом, долго ли еще сумеет выносить атмосферу, в которой задыхалась. Если бы не бедная королева, такая одинокая, к которой она сильно привязалась и которую жалела, она бы давно попросилась в отставку. «Видимо, я все-таки сделаю это», — неожиданно произнесла она. «Дождусь, когда королева родит и...» Персеваль, склонившись над книгой, поднял голову и обнаружил, что Сильви не спит, а смотрит на него. «Удивительно», — отозвался он, — «что вы так долго раздумывали. Вы не созданы для придворной жизни с ее ловушками, интригами, хитростями». «Да, интригами я сыта по горло, но, признаться, мне жаль королеву. К тому же мне хотелось бы позаботиться о будущем своих детей. В этом я нисколько не отличаюсь от других людей, а также разобраться в своих семейных делах. Я редко вижу дочь, а с сыном разлучилась уже 3 года назад. Все, что я от него имею, — это письма, посылаемые мне. Редкий момент, когда флот бросает якоря, да еще они чаще написаны рукой аббата Резини. Не пренебрегайте этими письмами. Они рассказывают о житье-бытие Филиппа лучше, чем если бы он писал их сам. Ведь он считает своим долгом сообщить вам, что с ним все в порядке, что он обожает господина де Бофора и скучает по матери. Вот и все. Мастера пера из него не получится. К тому же сам герцог тоже вам пишет, хоть и готов признать нечасто. Эти слова вызвали у Сильвии улыбку. Он тоже не виртуоз слова. Когда Франсуа не прибегает к помощи секретаря, его каракули кишат орфографическими ошибками. Вас это не должно тревожить. На первом месте должны стоять чувства. Персеваль ласково улыбнулся, видя, как краснеет Сильви. Он не переставал благодарить Бога за сближение этих двух дорогих ему людей, о котором давно мечтал, даже надеялся, что все кончится браком, ведь они были созданы друг для друга и так хорошо друг друга знали и понимали. Приближалось время позаботиться и о Филиппе. Рано или поздно он вернется из путешествий и будет нуждаться в официальном покровительстве. Несмотря на то, что Сен-Реми вот уже 3 года не подавал признаков жизни, а его сообщница скучала от одиночества в провинциальном захолустье, шевалье де Рагнель не верил, что они окончательно избавились от презренного авантюриста. Тот наверняка затаился где-то неподалеку, дожидаясь, чтобы о нем забыли, и чтобы тяжкая десница короля, едва его не зацепившая, устала оставаться, занесенной над его головой, рано или поздно, если только его не приберет случайная смерть, он наверняка напомнит о себе. В разговорах с Сильви Персеваль никогда не касался этой темы, предпочитая, чтобы она не мучилась воспоминаниями о самых тяжких мгновениях своей жизни. Скрывал он от крестницы и свежую новость о герцоге, полученную из других источников. Бофор и его люди закрепились в Джиджеле, крепости на Алжирском побережье, в честь взятия которой в соборе Парижской Богоматери отслужили 15 августа мессу, но после этого вести о нем перестали поступать, ибо берберы перехватили у своих берегов всех курьеров. Судьбе было угодно, чтобы события этого вечера, начавшегося для Сильвии так мирно, приняли совершенно другой оборот. Началось все с появления Мари. Сильви и Персеваль уже садились за стол, когда она влетела в дом как вихрь. Она имела привычку не входить, а вбегать. При ее появлении осень покорно уступила место весенним краскам. Так чудесно она смотрелась в своем синем бархате и белом атласе с опушкой из меха горностая. Не замечая мать, она кинулась на шею к Персевалю. «Я не видела с вами целую вечность. Как же я соскучилась! О самочувствии не спрашиваю. Нынче вы еще моложе, чем всегда». Не давая ему перевести дух, она засыпала его поцелуями, после чего, развернувшись на каблуках, оказалась нос к носу с Сильви. Встреча с матерью притушила ее радость, как ушат воды, выплеснутый на весело трещавший факел. «Матушка, вы здесь? Я не знала, что вы вернулись в Париж. А ведь возвращение двора сопровождается оглушительным шумом», — заметил Персеваль, недовольный новым тоном девушки и огорчением Сильвии. «Разве Тюильри так уж далеко? Или там все глухие? Просто придворные мадам превратились в нежелательных персон, в пари. С тех пор, как наша принцесса снова забеременела, нас перестали приглашать. Забавы волшебного острова тоже были устроены не для нас. Версаля мы не видели». Она говорила это, стоя перед Сильви и даже не пытаясь к ней приблизиться. — «Ты не хочешь меня обнять?» — пробормотала мать горестно. Ее состояние не составляло секрета для крестного. Тот уже нахмурил брови, но Мари сама ответила. — «Конечно, хочу». Она легко прикоснулась губами к щеке Сильви, но увернулась от материнских объятий, сказав: «Вы выглядите бесподобно, как всегда. Примите мои поздравления. Я пришла за новостями, крестный», — обратилась она к Персевалю. Дети Сильви называли его так же, как их мать, хотя в действительности были крестниками, не его, а короля. Вы получили свежие письма? После нашей последней встречи ни одного. Но, а вы, мама? Сильви отошла к полке с книгами, чтобы скрыть слезы, и ответила, не оборачиваясь. Разве ты не знаешь, что все письма, отправляемые из-за моря, из предосторожности адресуются шевалье де Рагнелю? Знаю. Ну что ж из того? Возможно, у него есть письмо для тебя, о котором он не желает упоминать. Что за мысли? Зачем же ему ставить меня в известность? Когда любовник пишет письмо своей любов... Пощечина! Оборвала ее на полуслове. Нервы сдали не у Сильви, уязвленной в самое сердце словами дочери, а у Персиваля, размахнувшегося от души. Нежная щечка Мари запылала огнем. — За кого ты меня принимаешь? — крикнул он. — За сводника? — Я шевалье де Рагнель. Это обязывает? Что до оскорбления, которое ты только что нанесла родной матери, то ты будешь просить за него прощения на коленях.